Герцог Орой галантно довел Герику до ее покоев и раскланялся, выразив надежду на скорую встречу. Девушка робко кивнула и поспешила скрыться за дверью. Рене задумчиво тронул все еще непривычный золотой браслет и пошел прочь. Встреча с дочерью Михая напрочь выбила герцога из колеи. Не то чтобы девушка не понравилась адмиралу, скорее наоборот, Герика внешне ничем не напоминала своего неприятного отца. А ее фигуре и особенно волосам позавидовали бы многие красотки. Дело было в другом. Они рука об руку прошли через весь замок, и за все время Герика не сказала ни одного слова, только виновато улыбалась. Когда-то счастливчик Рене выиграл в карты у купца из Эр-Атева глазастого мальчишку, на поверку оказавшегося 15-летней девочкой. Потом Ирия составила счастье одного из помощников Рене, научилась звонко смеяться и кокетничать. Но когда герцог ее увидел впервые, на смуглом личике стыла та же ничего не выражающая улыбка, что и у наследницы Тарски. Если до встречи с Гера Рене только подозревал, что Михай Годой человек страшный, то теперь сомнения исчезли. Довести до состояния забитого животного собственную дочь мог только мерзавец. Знать бы еще, имеет ли этот мерзавец отношение к тому, что произошло в пуще, и другим странным событиям, вести о которых приходили в Иланд отовсюду. Мне кажется, вы нашли не лучшее место для размышлений. Скрипучее ворчание вырвало Роя из задумчивости. Герцог не сразу сообразил, что с ним заговорил Жан Флорентин. Философский жаб честно молчал весь день, но, похоже, его терпение иссякло. Впрочем, Рене был рад любому поводу отвлечься от мыслей о Михае. «Как тебе нравится высокий замок, простите вам?» «Охотно прощаю. Более того, эта оговорка отражает истинное положение вещей. Я претендую на дружбу, но не на вежливость. К тому же со мной невозможно выпить на брудершафт. Итак, отныне мы переходим на «ты», и ты задал вопрос. Мне кажется, чем быстрее ты покинешь сию обитель скорби, тем будет лучше». «Почему ты так думаешь?» «Потому что тебя пытались отравить». «О, люди, зловещие порождения крокодила!» «Постой, кто, когда и почему крокодилы?» «Крокодилы ни при чем, они не виноваты, просто так говорится». «Яд был в вине, что стояло в твоей спальне, но кто его принес, я не знаю». «Весело, но как ты сумел?» «О, есть многое, друг Рене, что тебе и не снилось. Я не счел возможным отвлекать тебя по пустякам, к тому же яд был плохонький. Не сомневаюсь, мы все узнаем, своевременно или несколько позже. Тайное всегда становится явным, но, похоже, сюда идут». «Шандер, я полагал, ты уже в большом зале. Монсигнор, я искал вас. Я не хотел бы, чтобы вы ходили по высокому замку в одиночку. У нас многое изменилось». «Как я понимаю, не к лучшему. Но не думал, что меня примутся убивать прямо в день приезда. Или ты полагаешь, чем скорее, тем лучше?» «Вы шутите, Монсигнор». «Нет, я не шучу, но меня никто не убьет, не сможет, по крайней мере сейчас. А вот ты, Шани, Стефан очень привязан к тебе и к Белинде. Я думаю, девочке будет хорошо в Иланде». «Монсигнор?» «Я почти 20 лет был Монсигнором, но сейчас, похоже, мне придется вновь стать маринером, хотя бы наполовину». «Но зачем вам нужно, чтобы Бельчонок уехала с вами?» «Сам не знаю, просто в голову пришло, показалось, что так будет лучше. Если ты всерьез решил меня сопровождать, то я иду к себе. Негоже Монсигнору появляться на великом приеме в дорожном платье. И все-таки подумай, Белинде будет интересно увидеть море». «Я подумаю»,